За три моря в шопинг. И 40 лет они ходили. И головы их, но остальные части. И тогда он сказал им, все, приехали. А первые в рядах не видели, а вторые с конца не ведали. А он сказал, я опять за всех отвечу. А мы никому не подсудные, переполнены наши судны, и запах такой, что только отдать швартовы. Но нет уже места в землях не новых. Все плотно сидят там на полу и по крышам. И даже местные их уже ясно слышат. И он сказал, подумав, но очень печально, тогда оставайтесь. И они опять услышали, скорее смывайтесь. Разделись и стали тереть спины. И то хорошо, хоть какая-то картина. Ну и вот выборы наконец настали. Он все сидел, а они дружно встали. Вытерлись, вышли на Майдан, ну на площадь. Их уже ждут, все гораздо проще. Мы просто так в первых рядах сказали. А последние, конечно, как на духу проголосовали. Единым маршем.